божественность. So, and that is the message of Mandukya Upanishad. It says thought should proceed in discontinuity like the jumps of a frog. The frog is an animal which do not move continuously. It moves in jumps. So the Mandukya Upanishad says in the natural state of the body, when there is not much psychological registration and the domination of mind, in such a body the thought moves in discontinuity like the jumps of a frog. That is the meaning, the message of Mandukya Upanishad. Mandukya means frog. Upanishad is wisdom. Upanishad, Mandukya это лягушка, а Упанишада это как бы мудрость. И вот Мандука Упанишад как раз говорила, что в теле, которое пребывает в естественном состоянии, где окончилась вот эта психологическая регистрация происходящего и накопление в памяти, мысль движется как лягушка. Она движется как бы прыжками, да, от воздействия к воздействию. В этом как бы вот есть мудрость Мандука Упанишад. Okay. So, and that is what I was telling, how this Mandukya Upanishad came. In the old days, the guru in their school, they used to ask the students, first you do some Talabhu Kriya, that is, like that. So that used to be like the jumps of a frog. So from that the Mandukya Upanishad came. В этом смысле в старой школе, когда учеников попросили сделать вот талабхи-крию первую. Традиционно Гуруджи говорит, что в древние времена в обучении в Индии просто перед занятиями учителя использовали эту талабхи-крию, просто просили ее сделать учеников. Которая как бы отражает вот прыжок лягушки. Окей? Okay. Yeah. So, even through a lot of талабхи-крия, this gap between the thought comes. И этот эта пауза между мыслями, она приходит даже от большого количества талабхи-крии, если вы будете делать практику. And you will see the dichotomy between the thinker and thought is gone. There is only movement of intelligence. It is the dichotomy between the thinker and thought that is the root cause of all your problems. И исчезает это разделение между мыслящим и мыслящим, потому что это разделение является коренной проблемой всех ваших проблем, коренной причиной всех ваших проблем. There is only thought, there is no thinker. Есть только мысль, мыслящего нет. It is the thought, in order to give itself continuity, it produces a thinker. And through duality, this everything is maintained. The thought, idea, opinion, or belief system, all kinds of stupid things are maintained through this duality. The thought creating a thinker. Then more the thought, more the fortification of the thinker. And more the fortification of the thought thinker, more the multiplication of the thought. And ultimately you become a neurotic wreck. This is happening. И мысль, на самом деле, чтобы как бы сохранить себя, производит мыслящего. Еще одну мысль, и они друг друга питают вот в таком цикле мысль, мыслящий, да, производящий. И это, как бы на самом деле, вот в своем радикальном проявлении приводит как бы к серьезным психологическим проблемам в сознании. See, when the movement of thought is happening. Without the creation of a thinker, the I, that movement of thought is actually the movement of intelligence, the movement of life. И когда движение мысли происходит без мыслящего, да, это и есть движение разума, вселенского разума. Это и есть движение жизни, движение самой жизни. And this you have to discover in your body. By and for yourself. И это то, что вам необходимо открыть в своем теле самим, самостоятельно. If you listen to this body, you are just getting one more idea. There are already so many ideas. Creating the I, one more idea is not going to make difference. So you have to discover.